Метнувшись быстротой молнии в сторону, ей удалось уклониться от класнувших возле самого горла клыков. В нос Кристаллин ударил смердящий запах из пасти. Девушка выхватила из-за спины Ноэры и попятилась, отступая от преследователей. Она так и не решилась повернуться к ним спиной. Сил после долгого облуждания по сугробам и так почти не было, а те, что остались, таяли быстрее, чем снежинка на горячей щеке. Но Кристаллин недаром была адепткой храма судьбы. Их с раннего детства учили превозмогать боль и лишения, сражаться до последнего и побеждать. Красные стеклянные глаза снежного волка полыхнули злобой, и зверь повторил атаку. Клинки взметнулись вверх. Один угодил в глаз зверя, другой насквозь пробил шею. Некоторое время вожак еще дергался, пытаясь зацепить свою жертву. В предсмертной агонии вздрагивали огромные лапы, с клацаньем захлопывались смертоносные челюсти. Кровь сильными толчками била из пробитого горла, обогряя искрящийся в лучах бледного солнца снег. Кристаллин показалось, что прошла целая вечность, прежде чем зверь окончательно замер, бессмысленно уставившись единственным глазом в серое небо. Вожак погиб, и стая должна отступить, осознавая, что перед ними сильный и опасный враг. Но, вопреки всем законам природы, волки хищно оскалились и стали медленно приближаться, беря добычу в кольцо. С целой стаей ей не справиться, и придется снова уходить в подпространство. Спрятаться, затаиться, дождаться, пока волки уйдут, а потом вернуться, чтобы продолжить поиски меча. Решившись, адептка зажала в окровавленной ладони стеклянный шарик. Вход в подпространство появился справа, и, не раздумывая ни минуты, девушка устремилась в спасительную дымку. Но не успела Кристаллин перевести дух, как из пустоты вынырнули снежные волки. Вот только здесь... В этой реальности или нереальности они имели совсем иные размеры и очертания. Громадные лапы ступали прямо над бездонной пропастью, глаза зверей сверкали подобно огням. «Теперь понятно, что вы за твари такие», — зло процедила девушка. «Конечно, кого еще мог призвать на стражу злобный маг, только нереально опасных волшебных существ, выдернув их из странного мира между мирами?» Попытки защищаться и атаковать не принесут результата. В этом адептка была уверена. Подпространство — это их мир, их реальность. Здесь звери неуязвимы и еще более опасны. А вот ей приходится платить за прохождение между мирами своей энергией. А значит, она в заведомо проигрышном положении. Нет уж, лучше с нормальными волками драться, чем с этими чудищами, быстро приняла решение девушка. И снова выскользнула в реальность, но не успела прийти в себя, как один из волков вонзил клыки в ее предплечье. Острая боль мгновенно растеклась по руке, но Эр выпал из ослабевшей ладони, жалко звякнув о ледяной монолит. Извернувшись, подобно кошке, адептка вонзила второй клинок в тело зверя, но не смогла сохранить равновесие. Поскользнувшись, она больно ударилась о торчащий ледяной выступ. Кровь из раны обильно брызнула на лед и, разбившись на сотни маленьких ручейков, заскользила по гладкой поверхности. За ее спиной раздался громкий треск, а затем над снежной равниной пронесся чудовищный грохот. Земля вздрогнула под ногами, и, казалось, вековые пласты снега всколыхнулись и покрылись незримыми трещинами, намереваясь разойтись в стороны и поглотить нарушившую их покой девушку вместе со стаей и самим плато.